Но в борьбе не имеет значения, прав ты или нет. В борьбе нужна победа. Победа она не добилась. Она уже больше не служила Марку обедню, она предоставила ему возможность служить ее самому, какую угодно, ей все равно. А она будет присматривать за церквушкой, содержать ее в порядке, вытирать пыль, ему кафедры и алтарь, ей забота о святой воде. Разве это не могло бы все устроить к обоюдному удовольствию? Он был бы волен говорить и думать, что ему заблагорассудится, а она занялась бы материальной стороной жизни. Это не так уж и мало. Для нее этого было вполне достаточно, если бы у нее был муж. Остальное ее не интересовало. Но единственное, что интересовало Марка, и было остальное. Конечно, при условии, чтобы была и девушка в объятиях, красивая или некрасивая, но которая нравилась бы ему. Бернадетта ему не нравилась. И материальную обеспеченность, которую она ему предлагала, он не ставил ни в грош. Больше того, он насторожился, у него возникли подозрения. Для такого молодого человека, как Марк, добиться полной материальной обеспеченности значило все закончить, ничего не начав. Он гонялся за тем, что от него ускользало и что ловить было опасно, а благополучие такой девушки, как Бернадетта, приобреталось по очень дешевой цене. Ограниченность умственных запросов заставила ее, еще не достигнув 20 лет, огородить свой сад. Меньше, чем сад, дворик при мещанском домике, и не думать о том, что происходит за пределами ее квартала. Так в эпоху коммуны мелкие буржуа с улицы Кассет не знали, что в других кварталах идут бои, что там стреляют. Марк, наоборот, вдыхал запах пороха и чуял кровь во всех уголках города. Он слышал, как под его ногами рушится вселенная мысли. Он был вынужден жить, погруженный по горло в революции, вспыхивавшие по всему земному шару. Вынужден был присутствовать при чудовищных родах, помогать им. Бернадетта, конечно, знала, какие в мире происходят потрясения. Любая парижская девушка читает о них в своей газете после мелких городских новостей, происшествий, фельетона, отдела мод, спорта и объявлений, если у нее есть время. Прежде всего дело, мы живем не для забавы. Пусть уж мужчины спорят целыми часами о том, что происходит в Китае и у этих большевиков, которые украли у нас наши русские акции. Нам же надо заниматься своей работой, своими счетами, своей кухней, своей постелью и следить, чтобы в квартире было чисто и прибрано. О всяких чудачествах, которые происходят в мире, и думать не стоит. Как пришли, они так уйдут. Все теории Бернадетта считала вздором. Она довольствовалась теми моральными и социальными условностями, которые выработали, проверили, спаяли своим трудом и сберегли устойчивое поколение буржуа. Религия занимала здесь свое место. Нетребовательная католическая религия, с верой или без веры, но практичная и педантичная. Она содействовала порядку. Она его и укрепляла. Этим Бернадетта отличалась от неверующей Сильвии. Та никак не могла воздержаться от едких шуточек по адресу Кюре, особенно молодых. Она называла их крысятами, но Бернадетте она не мешала. Снисходительно над ней подшучивая, Сильвия бормотала сквозь зубы, что небольшая доза ханжества со стороны жены является, в общем, для мужа лишним залогом семейного благополучия. В общем, это было не совсем так. С виду уравновешенная, холодная и рассудительная Бернадетта, не таящая, казалось, в себе никаких неожиданностей, каждый месяц переживала странное смятение, длившееся целую неделю. У нее менялся характер. Она все видела и все слышала другими глазами и другими ушами. Она переставала владеть рулем, а ведь на дороге ямы и деревья. Казалось, машина вот-вот на что-нибудь налетит. И так как эта опасность стала хронической, Бернадетта научилась предвидеть ее приближение и устраивалась так, что на это время она могла отойти как можно дальше в сторону. В ней выработалось умение владеть собой, и это помогало ей все скрывать. Но именно в эти часы подстерегали ее и бродили в ней ненависть и любовь, желание, зависть и ревность, все порывы тела и души, все самые низкие помыслы неутоленного и необузданного темперамента. Она всегда находилась на волосок от самых непостижимых выходок. Но догадаться об этом можно было только по розовым волнам, которые внезапно заливали ей шею и, отхлынув, оставляли на щеках зеленоватую бледность. Она трепетала, она разрывала себе рот уделами, она бывала близка к обмороку и овладевала собой лишь в последние мгновения.